это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Василия Ивановича Капустина из Забайкальского края со станции Баляга или Балега. Василий Иванович интересуется двумя пословицами, значением двух поговорок. Вот они. Первое. «Не верь кривому горбатому и своей жене». И вторая. «Не верь коню в поле, а жене дома». Поясните, пожалуйста. Вот кому не обращался, добавляет Василий Иванович, никто не может дать четкого, ясного ответа. Не очень-то распространенные поговорки. Это ну, вот да. Вторая так еще более-менее слышен, как-то вот попадается. Я знаю, почему Валерий Анатольевич вторую узнал. Значит, я начну... Сейчас поймете. Я начну вот с чего. Знаете, поговорки бывают разные. Бывают поговорки оптимистические. Ну, скажем, терпение и труд все перетрут, или не было бы счастья, да несчастье помогло. А бывают пессимистические, выражающие вот весьма такой нерадужный взгляд на мир. Вот поговорки, о которых спрашивает Василий Иванович, относятся ко второму типу. В обеих поговорках жена ставится в один ряд с лицами или существами, которым нельзя доверять. Нельзя доверять кривому и горбатому, потому что по поверьям, которые шли еще из языческих времен, любой увечный человек не заслуживает доверия, потому что на нем лежит проклятие. Нельзя доверять коню, особенно когда он на работе, потому что работать-то трудно, и конь, дескать, изображает, что он устал. Не верь коню, который, кажется, устал, заставляя его тащить саху или плуг дальше. И вот в один ряд с существами или лицами, которым нельзя доверять, ставится жена. То есть жена изображается в этих пословицах как существо хитрое, норовящее то и дело, норовящее сесть на шею, обманывать мужа, делать вид, что она много трудится, а на самом деле ничего не делать и тому подобное. Валерий Анатольевич узнал эту поговорку потому, что ее использует герой толстовской Крейцеровой сонаты. Он там, в частности, говорит, волю не давать надо сначала. Это он говорит о том, как нужно обращаться с женой. Волю не давать надо сначала. Если бы, дескать, не давал волю, дал бы укорот с первоначала, так и было бы все в порядке, и жила бы до сих пор. И дальше он добавляет как раз, не верь лошади в поле, а жене в доме. Вот каков, к сожалению, не очень женолюбивый, скажем так, смысл этих поговорок. Это по-русски. Слушаем, кто же нам дозвонился? Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Иванов беспокоит. Кто? Иванов. Слушаем. Весело ДТП. Говорят, легковой автомобиль въехал в трамвай или въехал в автокран. По-моему, это неправильно. Ну, как он мог ехать, в автокран ехать? И в трамвай. А вы имеете в виду ситуацию какого-то дорожно-транспортного происшествия? Употребление глагола «въехать», когда речь идет о том, что автомобиль столкнулся с чем-то. Что мы можем сказать? Безусловно, если строго относиться к речевому обозначению вот этих дорожно-транспортных происшествий, то, конечно же, ни в коем случае невозможно употреблять здесь глагол «въехать», потому что «въехать» означает в прямом смысле проникнуть куда-то, оказаться внутри чего-либо, въехать во двор. Но вот это употребление идет от разговорной речи, которая всегда характеризуется стремлением повысить образность, выразительность. Вот здесь есть некий вот такой элемент стремления к большей выразительности. Это получило довольно широкое распространение, настолько широкое, что вот и наш слушатель на это обратил внимание. Но, конечно, сказать, что это норма, нельзя. Это может существовать только в разговорной речи. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей, Санкт-Петербург. Вы не подскажете, по-моему, не знаю, конечно, возможно, этот вопрос уже отвечался в свое время. Слово «терраса» и греческое «терра» – «земля» – что-то общее есть? Ну, конечно, да. То есть терраса – это то, что стоит буквально на земле. Поэтому и слово однокоренное. Спасибо большое. Не за что. Как это по-русски? Вот Валентина Алексеевна спрашивает. Говорят, трое человек в средствах массовой информации. Разве это правильно? Да, это правильно. Трое человек – абсолютно корректное выражение. Когда мы употребляем существительные мужского рода, а человек – это существительное мужского рода, мы вполне можем использовать как вариант с количественным числительным «три человека», так и с собирательным «трое человек». По строгой старой норме не рекомендуется употреблять собирательное и числительное в сочетании с существительными женского рода. То есть, скажем, трое женщин или трое сестер считается некорректным. Не случайно чеховская пьеса называется не «Трое сестер», а «Три сестры». А как это по-русски? Да, кто нам дозвонился? Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. У меня такой вопрос. Меня заинтересовало слово «гений». Вот в науке говорят обычно «Эйнштейн – гений», ну еще ряд людей – гений. А как в литературе, в музыке? Вот я вам сейчас назову несколько фамилий, а вы меня, если можно, поправите или свое мнение выскажете. Вот кто из них гений, кто нет, вы хотите, чтобы мы определились? Чтобы вы, мнение ваше. Вот я считаю гениями Александра Сергеевича Пушкина, Владимира Владимировича Маяковского, Сергея Есенина, Александра Блока, Владимира Семеновича Высоцкого и Булата Шаловича Акуджаву. А как быть с такими замечательными поэтами, как Роберт Иванович Рождественский, Лев Ашанин, Леонид Дербенев, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Евгений Добронравов. Вот у Евгения Добронравова чудесные стихи «До свидания, Москва, до свидания» и «Команда молодости нашей». А у Роберта Ивановича такие стихи за душу берут. «Был он рыжий, как из рыжиков рагу, рыжий, словно апельсин на снегу. Мать шутила, мать веселая была, я солнышко сыночка родила». И там чудесная музыка от Оскара Борисовича Фельдсмана. И как относиться к нему? К Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, к Альфреду Шмидту, Арману Пачетовяну. И вот это Дергамышский, могут они быть гениями? Николаевна Пахмутова. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Давайте не будем перечислять всех наших современников, композиторов и поэтов. Вы знаете, Сергей Константинович, вопрос, который вы задаете, безумно сложен. Я бы сказал, наверное, вот как. Начну с Цвейга. У Стефана Цвейга есть замечательная новелла, которая называется «Гений одной ночи». Герой этой новеллы – это Руже де Лиль. Человек, навсегда вошедший в историю поэзии, музыки и уж, безусловно, в историю Франции, потому что Роже де Лиль – это автор «Марсельезы». Смысл новеллы Цвейга заключается в том, что вот в эту ночь Роже де Лиля посетил гений. В эту ночь он был гением. А вообще он прожил жизнь совершенно обыкновенного человека. И никакой особенной поэтической одаренности, равно как и музыкальной одаренности, он никогда ни до, ни после этого не проявлял. Почему я начал с этого? Потому что, когда мы говорим «гений», мы выносим самую высокую из всех мыслимых высоких оценок дарованию человека. Мы называем гением того человека, который внес не просто какой-то вклад, а который, если угодно, перевернул ту область, в которой он трудился, создал принципиально новую физику. Эйнштейн, и принципиально новую физическую картину мира. Создал фактически русский литературный язык, Пушкин. Создал совершенно новый, если угодно, гармонический мелодический строй, Иоганн Себастьян Бах. Создал совершенно новую форму симфоническую, новую форму оперы. Я могу сейчас важные вещи упускать, я имею в виду Моцарта. Но так или иначе, когда мы говорим «гений», мы имеем в виду оценку всего творчества в целом, как такого творчества, которое внесло огромные изменения в ту область, в которой этот человек творил, занимался наукой и тому подобное. Я с огромным уважением отношусь к тому же самому, допустим, Добронравову или Роберту Ивановичу Рождественскому. Безусловно, у них есть великолепные произведения. Но я бы не рискнул называть их гениями и тем самым ставить их на один уровень с такими величайшими творцами, как Пушкин или, предположим, Шекспир или Гомер. Все-таки должна существовать какая-то градация. Невозможно всех ставить в один ряд. Вот, может быть, еще Валерий Анатольевич. Да, Михаил, я бы только добавил, что все это в любом случае субъективно, да, и у нас нет никакого паспорта, да, и мы не можем выдать справку человеку, он гений. Поэтому, если Сергею кажется, что тот или иной поэт гений, ну, слава богу, пусть для него это будет так, просто вопрос в том, насколько эта точка зрения будет принята всеми. Как это по-русски-то? А вот пишут нам, а разве можно сказать «три юноши»? Ну да, конечно, и трое юноши, и три юноши, возможно, в данном случае числительные с существительным мужского рода могут сочетаться и собирательные, и количественные. И тут же еще вопрос. Мы говорим, он с Сахалина, но он из Крыма. Но ведь и то, и другое. Острова, почему же такие различия? Ну, начнем с того, что Крым все-таки полуостров, да? Остров Крым только у Василия Аксенова в романе. И все, что касается предлогов, обозначающих пространство, мы об этом многократно говорили, это отчасти дань и традиции в том числе. То есть из Крыма действительно мы говорим именно потому, что Крым мыслится как некая территория. Сахалина в первую очередь для нас важно, что это остров, он приехал с острова, вернулся с острова. Вот, пожалуй, такое объяснение. Здесь не стоит дотошно рассуждать о том, почему так случилось. Ну, вот такова традиция употребления этих предлогов с данными географическими наименованиями. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие, это Владимир Савич. Здравствуйте. Два вопроса. Вот один, мы, в общем, года три назад этот вопрос задавался, но по поводу того, что москвичи говорят вот возле Останкинского пруда, они говорят, удаление на первом слоге, а в Петербурге, в Ленинграде говорят, вот встретимся в летнем саду возле пруда с лебедями. И как-то ну, в общем, закончилось тем, что вроде бы как-то можно и там, что ли. Просто вот в Москве говорят так, а в Петербурге так. Вообще мне вот московская моя родня и друзья, да и где-то я еще и читал, что самый правильный выговор – это вот петербургский. Но вот есть такая передача популярная по телевизору, «Своя игра», где надо ответить на различные вопросы из различных отраслей знаний. Ведущий вообще очень хорошо говорит по-русски. Длинные слова, где много согласных букв, он великолепно произносит, много работает. Но вот он один высказал такую вещь. Речь шла о царе Александре III. Царь удит рыбу. Ну, по-моему, это уж ни в какие ворота не идет. А как тогда они скажут, если дело разбиралось в московском суде, что ли? Они вообще журналисты ловко обходят это. Они вот этот суд несчастный, они никогда не ставят в других падежах. Они ставят его только в именительном падеже. А в слове одногласная буква, там ударение по-другому никак не поставят. Вот я потом попрошу вас, если можно, прослагать слово «суд» в различных падежах. И второй вопрос. Значит, вот когда мы устраиваемся на работу или в поликлинику первый раз обращаемся, ну, там в регистратуре или на работе спрашивают «ваш год рождения». Ну, вы говорите. А потом, когда уже в приватной беседе вот с доктором впервые, он вас спросит «а сколько вам лет?». А на работе, значит, наниматель или ваш будущий начальник тоже спросит, а сколько там вам лет? Ну вот давайте вспомним крылатую фразу, которая была вот в произведениях 19 века больше, ну, может, в конце 18-го, в пьесах Александра Николаевича Островского. Помните, встречаются два знакомцы, которые давно не видели, они разводят руками и говорят, «у, сколько лет, сколько зим». Так а ведь можно бы тогда и сказать, сколько вам лет, а я отвечу, а почему не зим? А мне вот 50 зим. И вот ведь это ж будет тоже правильно. Если я скажу, мне 50 зим, так это и переведет, что это 50 лет. Вот почему так получилось, что именно говорят лет? От слова летоисчисление взять, так тоже тогда летоисчисление, тогда откуда пошло, вот как это пошло. Ведь можно было бы сказать, а мне 50 зим. Вот, но вот укоренилось это 50 лет. Спасибо за внимание. Владимир Александрович, по поводу существительного «пруд» я могу лишь еще раз напомнить, что орфоэпический словарь русского языка разрешает оба ударения в форме родительного падежа. Можно «пруда» и можно «пруда». Поэтому ни москвичи, ни петербуржцы, и наоборот, ни петербуржцы, ни москвичи, как бы они ни произносили сочетание этого существительного с предлогом «возле» или с предлогом «у», не ошибаются. Кстати, я не уверен, что это градация по городам. То есть я, конечно, не думаю, что москвичи... Это легенда. Да, это легенда. Вряд ли это так, конечно. Очередная легенда. Очень много таких легенд, сильно преувеличивающих различия между петербургским и московским стилями произношения. И относительно того, что вот в Петербурге говорят правильнее, чем где бы то ни было, что это эталон нормы. Это тоже легенда. Это, вообще это тоже легенда. Вообще, конечно, это тоже легенда. Просто москвичи, безусловно, ну, в течение столетий были жителями города, в который постоянно приезжали откуда угодно. И они, конечно, наверное, больше, чем петербуржцы, особенно чем ленинградцы, устали от наплыва людей, говорящих не так, как говорили бабушки этих москвичей и прадедушки этих москвичей. Конечно, они больше устали. И когда москвич приезжает в Петербург, или когда москвич приезжал в Ленинград и слышал речь, в которой меньше примесей южно-русских, забайкальских, сибирских, уральских и тому подобное, северно-русских, то ему казалось, надо же, как чисто говорят в Ленинграде. Сейчас ситуация и в нашем-то городе несколько иная. Вот Валерий Анатольевич хочет добавить. Да, я просто хотел сказать, что с точки зрения истории развития языка так случилось, что русский литературный язык первоначально формировался на основе того, что в науке называется московская койне, то есть вот как раз Москва как центр разных диалектных территорий и впитал в себе все то разнообразие, из которого вырос русский литературный язык. Но, как то только столица появилась вот здесь, да, в Петербурге. В Петербурге произошли свои изменения, и именно поэтому многократно говорили, что, например, для петербуржцев характерно так называемое побуквенное прочтение. И вот за те два с небольшим века, что Петербург существовал как столица, естественно, что приличные интеллигентные люди ориентировались в первую очередь на эту речь. И именно отсюда иногда мы вот вспоминали в наших программах для не только петербургского, но и русского уха в целом звучит смешно вот эти булочные, коричневые, то, что характерно для так называемой старомосковской школы. Но все-таки я бы, конечно, во-первых, напомнил о том, что уже довольно-таки давно, и об этом много было написано, в частности, в работах профессора Вербицкой, уже стираются грани между московским и петербургским, ленинградским произношением, и сейчас этого почти нельзя услышать, если только мы не говорим о людях очень взрослых, скажем так, старых. И в целом все вот эти вот нюансы, связанные с поребриком и бордюром, да, точкой и высоткой, это, конечно, просто регионализмы, которые никаких оснований, не дают оснований утверждать, что между петербургским и русским и московским русским существует какая-то уж такая бездна. Конечно, прежде этого всего, нет. Потому что еще вот телевидение, радио общее, то есть мы же смотрим все время, в общем-то, да, общероссийские каналы. Конечно, конечно. Поэтому нет такой законсервированности речи городов, да? Да, безусловно. И журналисты, которые, в частности, вещают на московских каналах, в большинстве случаев не москвичи по происхождению. Это известный факт. Поэтому мы действительно слышим русскую речь разную. И сейчас нет уже, еще раз хочу подчеркнуть, вот этого жесткого петербургского стиля произношения и московского стиля произношения. Есть и различия, и остались, то вот на уровне каких-то минимальных слов, их всего несколько десятков, и это сугубо бытовая лексика. Вот и все. К этому можно было бы еще много добавить, но лучше вернемся к вопросам Владимира Савыча. Он еще говорил об ударении в глаголе «удить». Да, здесь он прав. Телевизионный ведущий допустил ошибку. Конечно, царь удит рыбу, а не удит. Хотя в неопределенной форме «удить» ударение на суффиксе после корня, в личных формах этого глагола ударение на корне «удит». Ну, хотя в форме первого лица единственного числа все равно «ужу». Но в третьем лице должно было бы быть не «удит», а «удит». Хотя почему это произошло, тоже понятно. Тем более, что речь телеведущего – это все-таки речь спонтанная. И, наконец, «суд». При склонении существительного «суд» в формах косвенных падежей ударение падает на окончание «суда», «суду», «судом», «о суде», «на суде» и так далее. Вот, собственно, и все. И второй вопрос, да, связан со словом «лето». Дело в том, что в традициях русских летописей записывался в лето номер такой-то, скажем, да, и вот оттуда пошла, это, кстати, позднее явление, пошло так называемый метонимический перенос. Лето стало обозначать вообще год. То есть, еще раз подчеркну, что это, безусловно, в начале лета обозначало сезон и было противопоставлено, соответственно, зиме, ну и, в частности, осени и весне. А потом, вот вслед за летописями, мы стали использовать слово «лето» для обозначения слова «год». И это особенность, в первую очередь, русского языка, потому что в других славянских языках год называется по-разному. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, еще представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, я Татьяна. У меня два вопроса. Первый касается слова «физкультура». А почему культура физическая? Почему она не биологическая, не спортивная? Как-то вот непонятно. Мы привыкли так: физкультура, а вот физическая культура. Хотя, в общем-то, спортивная культура было бы, наверное, правильнее. А второй вопрос касается выражения «старость, не радость». Я очень долго думала, что «старость, не радость» – это все. А тут недавно в книжке прочла, что полностью это звучит «старость, не радость», а и «смерть, не корысть». И вот тут я прошу наших уважаемых ведущих прояснить смысл вот этого полнометражного выражения. Корысть ведь выгода. Какая выгода в смерти? Спасибо. Уф, если позволите, по поводу первого, физическая культура. Дело в том, что в русском языке слово «физический» означает тот, который относится к человеческому телу. Собственно, мы можем вспомнить, что есть целое направление, которое называется физиология, да, то есть исследование или изучение человеческого организма с точки зрения вот этого вот биологического его устройства. И в этом случае физическая культура, ну, собственно говоря, могло быть, наверное, и спортивная культура, но в данном случае мы помним, что в советской эпохе физкультура и спорт были противопоставлены, как, скажем, то, что является профессиональным. профессиональной сферой деятельности спорт и то, что является любительской или, скажем так, едва ли не обязательным для всех. Я вставлю ремарку. Мне кажется, что понятие физической культуры возникло еще раньше советской эпохи. Ну, наверное, вот оно таким, в таком употреблении в русском языке все-таки оно вошло. Да-да-да, вошло, и стало активно использоваться, конечно. Но, в принципе, физическая культура противопоставляется духовной культуре. Речь идет о физических кондициях, физических возможностях человека, о том, что он должен понимать, что он должен элементарно делать зарядку каждое утро. Вот это физическая культура. К спортивной культуре это не имеет почти никакого отношения. Поэтому словосочетание вполне правомерное. Что же касается поговорки «старость не радость, да и смерть не корысть», я вижу абсолютный параллелизм в обеих частях этой поговорки. Ничего хорошего в старости или мало хорошего в старости, а в смерти и того меньше. То есть никакой выгоды она не принесет. Конечно, поэтому цени все-таки хотя бы то, что есть. Вот, я думаю, и все. В таком случае, конечно, вот этот довесок, который вообще является прочно забытым, конечно же. Вы вот слышали об этом? Нет, я впервые об этом услышал. Вот этот довесок, он в итоге в корне переосмысляет значение пословицы. Когда мы говорим «старость не радость», мы жалуемся. А если мы скажем «старость не радость, а и смерть не корысть», то это означает, что все-таки нужно ценить даже старость. Неплохо сказано. Ну, так это вообще свойство того, что принято сейчас называть антипословицами, продолжением пословиц. Мы же забыли о том, что такие словосочетания, как «кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба», да, и так далее. Что говорят, ума палата, да ключ потерян. И вот такого рода продолжения, они же существуют в народе. И это, кстати, доказательство того, что фольклор находится все-таки вне этических, вне моральных каких-то представлений. То есть на любой подобного рода пассаж можно получить в ответ продолжение. Поэтому, может быть, вот эта вот смерть не корысть, она тоже в свое время была создана в качестве, вот как бы, ответом, контраргумента к тезису о том, что старость не радость. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Кто нам дозвонился? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие, любимые передачи. Меня зовут Андрей Алексеевич. Наш диалог на прошлой передаче, мои вопросы и ваши ответы о правильных ударениях, о том, кто решает, как нам правильно говорить, и помним ли мы свою учительницу русского языка, неожиданно получил продолжение 28 июля в программе Виталия Ушканова «Персона Грата». Наверное, он слушал вашу передачу, потому что там было очень интересное продолжение нашего диалога. Кстати, передача была очень интересная, рекомендую послушать на сайте «Россия». Но сначала коротко и по порядку. В прошлой передаче Михаил Яковлевич посоветовал не ругаться с коллегами на работе по поводу неправильных ударений и произношений. И мне сразу вспомнилась передача «Грамотей на маяке». Очень интересная, познавательная и хорошая была передача. Интеллигентная ведущая с красивым и приятным голосом. Но однажды она вдруг в запале произнесла шокирующую фразу. Она сказала: «Я готова была убить детей за неправильное произношение, естественно, своих». Все, после этих слов как отрезало, и мы перестали ее слушать. Я забыл имя ведущей и тут же вбил поисковик «Шмелева». И, о чудо, я вдруг узнаю, кто это решает, как нам правильно говорить. Так вот, это, оказывается, тот, кто готов прибить своих собственных детей за неправильное произношение. Это они создают новые словари с правильными произношениями и ударениями. Я считаю, что слова, имеющие два ударения, не должны вноситься в словари в каком-то одном варианте. Это недопустимо хотя бы ради того, чтобы не появилось желание прибить собственных детей и не было повода ругаться с коллегами. Так что, Михаил Яковлевич, вы, как коллега, можете ей это посоветовать. Большое спасибо. А вы написали прям заметку. Опять, да? Потому что длинно, мне не запомнить. Леночка, не сердитесь. Андрей Алексеевич, я, наверное, расскажу о вашем звонке Елене Яковлевне Шмелевой. Думаю, что ей будет любопытно узнать, как отозвалось ее слово. Ее слово. Должен вам, пострадали. Должен вам сказать, что я знаком с семьей Елены Яковлевны Шмелевой, с ее мужем Алексеем Дмитриевичем, с ее детьми. У них довольно много детей и немало внуков. И дети эти чудесные. в этой семье, понимаете, наверное, самое страшное, что могло с ними произойти, это то, что они могли услышать, что их готовы прибить, но то, что их никогда не трогали даже пальцем, это можно утверждать с абсолютной точностью. Я повторяю, я действительно знаком с этой семьей. Но, тем не менее, Елене Яковлевне я передам. Да, и еще один нюанс. Елена Яковлевна сама непосредственно в составлении словарей, насколько мне известно, не участвует. Она работает в Академическом институте русского языка, но этот институт занимается отнюдь не только составлением словарей. А кто из нас вообще не был доведен детьми до такого состояния, чтобы запали не только... Совершенно верно. Это мог совершенно сказать. Верно. Но это вовсе не означает, что перед нами монстр, который только замысел смертоубийством. Да. Детей. Кто-то еще дозвонился, слушаем. Я Татьяна Григорьевна. Маленькая реплика про физкультуру и спорт. Это ведь не синонимы. Физкультура – это здоровье, это любимое занятие. Спорт непременно включает элемент соревновательности и азарта. Пример – шахматы есть вид спорта, но отнюдь не вид физкультуры. Конечно, Татьяна Григорьевна, совершенно с вами согласны. Как это по-русски? А вот Дмитрий нам напоминает, у нас же был, по-моему, вопрос. Немножко по-другому. Тигр и тайга, от одного ли это корня? А здесь идет слово тайджи, то есть это то ли, я подумал, я прочитал это как тайчи, то есть то, что в русском языке называется тадзи, физкультура китайская, определенного типа упражнений, особенно для людей старшего возраста, но, видимо, наш оператор да, не так поняла это. Значит, ой, есть... Операторы пейджинговой связи, мы... Это очень тяжело читать, когда нам пишут «медицинская реклама» и прочие такие ошибки. Так на английском уж понятно, там такое может быть. Я думаю, что это все-таки «тайгер», да. То есть, да, Дмитрий, мы помним о вашем вопросе, который вы задали нам также вот по пейджинговой связи. Мы просто не успели в прошлый раз к нему вернуться. Это случайное совпадение звуков. Дело в том, что «тигр», если мы посмотрим по всему индоевропейскому реалу, называется, скажем так, в Европе, вслед за греческим словом, которое звучало приблизительно так же, а в свою «тигрос», и, собственно, в том или ином виде, в том или ином звучании, это представлено во всех европейских языках, и интересно, что слово восходит к индоевропейскому глаголу, обозначающему «кусать» и «жалить». Вот «жалить», ну, видимо, как бы очень больно делать. А «тайга» – это слово, которое вообще не относится к индоевропейской группе языков, потому что восходит к якутскому «тайг», что означает «лес», собственно. И вот в этом значении, кстати, так же, как и слово «мамонт», да, пришло к нам из палеоазиатских языков и распространилось по всему миру. Интересно, что, кстати, в свое время я увидел в одном этимологическом английском словаре ссылку на то, что слово «мамонт» – это из русского. Вот в русском оно просто пришло через русский и в английский, но так же, как, подчеркну еще раз, «тайга», слово восходит к якутскому слову, и это просто случайное совпадение звуков в английском языке, не более того. А ваша это борьба? Если она все-таки имела в виду... А в китайском, да-да-да, это будет тайджи, это два иероглифа, высокая энергия буквально, то есть это определенного рода дыхательные и физические упражнения, которые, ну, позволяют телу лучше себя чувствовать. И все это разные абсолютно, слова. И, да, и три отдельных, никак не пересекающихся языковых семьи. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. У меня вопрос тоже о пословице об одной. И один подвесик, так называемый. Пословица «горе не беда». Что, по вашему мнению, горше? Если это как-нибудь горе горше, то, может быть, переставить, значит, беда не горе, вот так вот. И один подвесик был... Вы поняли вопрос, да, в чем вопрос? Валерий Анатольевич один, я ему задавал вопрос насчет кандидата наук. Да-да. Он расскажет. Вот, спасибо. Угу. Так в чем знаете, Валерий Анатольевич, видимо, понял вопрос. Горе не беда, что горше, спрашивает нас наш постоянный добрый слушатель Юрий Дмитриевич. Я думаю, что горше все-таки беда. Слово «горе», Юрий Дмитриевич, вы же, наверное, помните, оно восходит к глаголу «гореть». вот таким образом, через внутреннюю форму вот этого глагола «гореть» обозначается то состояние, когда человеку горько, плохо, когда он обижен, как будто горит все внутри. Вот эта идея лежит в основе слова «горе». И это может быть связано с обидой, которая может быть временной, приходящей. Погорюешь и пройдет. Беда страшнее. Поэтому, я думаю, и пословица звучит именно так. Горе не беда. Ну и, Юрий Дмитриевич, по поводу подвеса. Мы в прошлой программе обещали дать ответ на этот вопрос. А подвес – это такой термин? Это в одной из программ петербургского телевидения, где собираются знатоки города, и им задают страшные по сложности вопросы, на которые я далеко не всегда могу ответить. И вот если никто не отвечает на этот вопрос, то он переносится в следующую программу, это называется «подвес». То есть, видимо, мы вместе с Юрием Дмитриевичем время от времени попадаем на эту программу. У нас это слово не используется, но, может быть, это войдет в традицию нашей программы. Итак, по поводу кандидата и канделябра. Слово «кандидат» восходит к... в русском языке было заимствовано в петровскую эпоху, хотя в текстах до петровских время от времени появлялось, но вот в значении, связанном с претендентом на какой-то чин или с тем, что имеет отношение к научной карьере или карьере чиновников, это слово появляется в русском языке в петровскую эпоху из голландского языка. В голландском оно восходит к общехарактерному для всех европейских языков, к латинскому слову «кандидус», что означает «одетый», «кандидатус», что означает «одетый в белое». Дело в том, что при выборах на ту или иную должность в Риме кандидаты одевались в белые тоги, и это было признаком того, что вот перед нами те претенденты на ту или иную должность. Собственно, «кандидус» – слово, которое мы находим и в медицине. Например, «кандидоз» в переводе буквально означает «белый», «белизна». Это разновидность грибка, который имеет соответствующий оттенок цветовой. И вот «канделябр» никакого отношения напрямую к кандидату не имеет, но тоже восходит к латинскому слову «кандалес», что означает «источать свет». То есть, таким образом мы можем сказать, что оба... «Кэндл» свечать. Да, «кэндл», конечно. И вот было же обыгрывалось «шандлер», по-моему, да, какое-то вот такое слово смешное в XIX веке на французский манер называли свечи таким же образом. Так вот, оба эти слова восходят к общему, еще едва ли не праиндоевропейскому, но точно существовавшему латинскому корню, но в современном русском языке, безусловно, эта связь полностью утрачена, и мы уже не помним, что кандидат – это тот, кто должен быть одет в белое, да, ну а канделябр – это то, что содержит несколько свечей, но идея света представлена таким образом и в том, и в другом слове. Как это по-русски-то? Да-да, кто нам дозвонился, представьтесь. Да, здравствуйте, это Маргарита Васильевна. Вы знаете, у меня вот два маленьких совсем вопроса по поводу ударения и употребления предлога. Слово «жизнь» всегда было в жизни. Я в жизни такой, я такое испытал в жизни. В чем? Теперь говорят, я по жизни такой, и я по жизни такое испытываю. Вот как это объяснить? Все, больше нет вопросов у вас? Нет, а второй вопрос тоже возмущает меня. До сих пор ехал грека через реку. Теперь через реку перекидывают мост, идут купаться в реку. Но ведь река, а почему реку? В реку вы имеете в виду? Хотите сказать, что в реку надо говорить? Нет, я говорю, надо говорить, безусловно, иду купаться в реку, потому что река. Вы знаете, Маргарита Васильевна, смешная поговорка насчет греки. Маргарита Васильевна, применительно к языку такой логики быть не может. Иду купаться на реку, потому что река, это звучит... По меньшей мере неверно. Да, скажем так, это звучит неверно, потому что в русском языке, вот даже среди существительных женского рода с окончанием «а» в именительном падеже несколько совершенно разных типов склонения, которые различаются в том числе и тем, как распределяется ударение по формам косвенных падежей. Существует прекрасное описание всех этих разновидностей склонения с ударениями в грамматическом словаре русского языка академика Залезняка. Существует книга, замечательная, между прочим, тоже книга Редькина «Акцентология русского языка». Но это все специальные издания. Для человека, который не является профессиональным лингвистом, вполне достаточным источником достоверной информации является словарь орфоэпический словарь русского языка. Вот, например, тот, который я сейчас держу в руках, он составлен Ириной Леонидовной Резниченко, и в основе этого словаря лежат многолетние, многодесятилетние труды сотрудников Института русского языка Академии наук и других учреждений. Вот, смотрите, в формах винительного падежа этот словарь разрешает совершенно равноправные варианты. Реку и реку. Иду купаться на реку, иду купаться на реку, соответственно, можно и так, и так. За реку, и за реку, и за реку, возможно. Так что уж у таких-то существительных, как река, древних, широко употребительных, вошедших в огромное количество устойчивых выражений, пословиц, поговорок и тому подобное, конечно, много акцентных вариантов. И логика, вроде той, которую вы предлагаете, здесь категорически неприемлема. Ну, а если говорить, отвечать на первый вопрос, связанный с появлением вот этой конструкции «по жизни», то мы уже многократно говорили, что перед нами такое просторично-сленговое употребление, которое долгое время воспринималось как ошибка, но сейчас, по-моему, уже все смирились и относят это слово, эту конструкцию к разговорной речи. То есть это не то чтобы ошибка, ну, наверное, неудачно использовать ее в речи в таком официальной и в приличном обществе. Это сниженная речь. Как это по-русски? Вот Игорь Дмитриевич спрашивает, а почему же кандидат в мастера спорта, а кандидат наук без всякого предлога? Ну, вообще красиво было, кандидат в науке, да, это было бы хорошо. Дело в том, что кандидат наук – это название степени, опять же подчеркну, что в таком значении это слово используется вот с петровских времен, а кандидат в мастера спорта – это претендент в мастера спорта, это другой, другая табель о рангах, если так можно выразиться, другой принцип ранжирования, и поэтому там есть мастера спорта и кандидаты в мастера. Кандидат наук не является претендентом куда-либо. Он, это просто название научной степени. Ученая степень, все. Слушаем, кто дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня три вопроса. Вот есть у меня знакомый американец, который, на мой взгляд, прекрасно говорит по-русски. Его недавно озадачили, сказав, что достанется ему на орехи. Зачем мне орехи? Я и сам могу купить. Вот. Ну, я хихикнула и, не особенно задумываясь, сказала, знаешь, что достанется тебе по первое число. Ну, конечно, потом объяснила, что его могут наказать. Вот. Ну, вот интересно, каково происхождение вот этих похожих выражений. И еще один вопрос, но это уже из области нашей рекламы замечательной. Очередное целительное средство для замечательного зрения. И вот там попадается выражение «моложавая роговица». Ужас. Вот такое ужас сказать какой. Можно? Ужас. Вот и все. Спасибо. Спасибо, Елена. Моложавая роговица – это категорически невозможно, это очередной ляп и более ничего. По поводу фразеологизма «по первое число» – краткий опыт этимологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Шанского дает следующую справку. Это, собственно, русский фразеологизм, который связан с традициями, которые существовали в старых школах, когда учеников пороли, неважно, виноват он или нет, каждую неделю. И если пороли сильно, то после этой порки хватало ровно на неделю, так что вот на первое число, то есть на первый день следующей недели и следующего месяца, это вполне было достаточно. И так вот всыпать по первое число, это связано с традициями школьного дореволюционного образования. Ну, а что касается орехов, то, видимо, они пойдут в подвес. Да-да, теперь это будет так. А как это по-русски? Нина интересуется. Часто в медицинской рекламе говорят, препарат обладает высокой адсорбционной способностью. Интересует слово адсорбционно или абсорбционно. Ну, что за значение этих слов? Да, адсорбция – это поглощение или всасывание вещества из раствора или газа. Когда мы говорим о том, что лекарство обладает высокой адсорбционной через D способностью, это означает, что оно быстро проникает в кровь, ну, соответственно, дальше переносится к нужному органу, там, клеткам и так далее. А вот абсорбция, абсорбент, да, это, по-моему, тот же самое значение, но с другим видом той же самой приставки. Дело в том, что в латинском языке, кстати, как и в русском, но мы сейчас не будем трогать славянские приставки, приставки, бывшие предлоги, могли менять свое качество в зависимости от следующего согласного. Вот в этом случае ad и ab – приставка, собственно, исторически одна и та же, означающая, если я правильно помню, в частности, направление внутрь. Сорбция, сорбент – это слово, которое в том или ином виде существует во многих европейских языках, означает буквально глотать. Вот ad, сорбция, абсорбция – это то, что связано с поглощением. Но когда мы говорим о медицинских препаратах, это адсорбционная способность. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос, наверное, последний сегодня уже, да. Коренной ленинградец Александр. У меня вот такой вопрос. Передача 10 июня в этой передаче рассматривался вопрос о слове «хабалка». Угу. Отвечал на этот вопрос профессор Валерий Анатольевич Ефремов. Мне бы еще раз, я тогда не все услышал, мне это интересен вопрос, я не все, к сожалению, тогда смог. Если сейчас не трудно, пусть Валерий Анатольевич нет, повторит. Сейчас повторит, такого слова нет. У нас есть сайт RTRSPB.ru, там вы найдете раздел «Радио», архив, и вы можете послушать спокойно, сколько вам угодно раз, эту передачу. А сейчас вот на пейджер еще коротких много пришло вопросов, как правильно стакан песка, стакан песку, или рюмка коньяка, или рюмка коньяку. Предпочтительнее песку и коньяку, потому что в обоих случаях перед нами так называемый родительный падеж со значением части или родительный партитивный. Как правильно сказать, представлять справку или предоставлять справку? Смотря какое действие вы совершаете. Если вы просите, чтобы вам выдали справку, соответственно, вам справку предоставляют. Если вы с этой справкой приходите по месту назначения и ее предъявляете, то вы представляете справку. Еще Татьяна интересуется, как правильно пишется имплантант или имплантат? Так не так, имплантат, да, то есть тот, который внедрен, помещен куда-либо. Здесь мы уже об этом многократно говорили, старинный, не только, кстати, французский, но в данном случае слово взято из французского, суффикс причастия, НТ, имплантант. Ну что ж, спасибо всем тем, кто сегодня звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!